Глава 64. У людей с болезненной чувствительностью, если их интеллект сталкивается с трудной и сложной задачей, бывают такие минуты, когда рассудок, еще не помраченный, все же выходит из равновесия и корчится, словно в пламени. Когда человек потрясен, и сознание до того одурманено, что безрассудство или смятение, заблуждение или ошибка могут одержать верх над всем остальным. В таких случаях воля и мужество, встретив серьезные трудности, которых они не могут ни перенести, ни победить, как бы отступают, обращаются в поспешное бегство, оставляя место панике и временному безумию. И рассудок Клайда можно было сравнить теперь с маленькой разбитой армией, бегущей перед сильным противником. Выхода не было, нигде ни малейшей лазейки. И тогда снова напрашивалось решение, как будто подсказанное газетной заметкой, но психологически порожденное его собственными мучительными, страстными и безуспешными поисками выхода, и потому особенно навязчивое. В нем заговорило темное начало. «И когда все будет устроено, и вы приедете на озеро Большой Выпи, как просто будет поехать покататься на лодке? Никаких вопросов, никаких записей под твоей или ее фамилией. Нанять лодку на час или на полдня или на день. Ты видел остров в южной части того пустынного озера. Его стоит осмотреть. Почему бы не совершить такой приятной прогулки перед свадьбой? Роберта будет очень рада. Отдых перед испытаниями новой жизни. Ведь это правдоподобно? И, очевидно, ни один из вас не вернется. Вы оба утонете, не так ли? Кто вас увидит? Один или два проводника? Лодочник, который даст вам лодку, хозяин гостиницы. Но откуда им знать, кто ты или кто она? А ты слышал, как там глубоко? Теперь весь план в твоих руках. Ты можешь устроить все, как пожелаешь. Самого легкого удара при таких обстоятельствах достаточно, чтобы оглушить ее и все кончить. Печально, да. Но ведь у нее есть возможность идти своей дорогой, не так ли? А она не хочет и не дает тебе идти своей. Что ж, в таком случае, разве это уж так несправедливо? И не забывай, что тебя ждет Сондра, красавица Сондра, жизнь с нею в Ликурге, богатство, высокое положение в обществе. Нигде и никогда больше ты не добьешься ничего подобного. Никогда, никогда. Любовь и счастье, и будешь из первых в ликургском обществе, даже выше, чем твой двоюродный брат Гилберт. Голос умолк на время, затерявшись в сумраке, в тишине, в мечтах. Ты должен сделать выбор и потом действовать. Ты должен, должен, должен. Так закончил голос, раздававшийся откуда-то из дальнего угла огромного зала. И Клайд слушал. Сначала с ужасом и отвращением, потом с бесстрастным философским спокойствием человека, которому все же дано право обдумывать даже самые дикие, самые отчаянные планы спасения. В сущности, предоставленный самому себе, он никогда не мог бы решиться и не решился бы на такой шаг. Как всегда, ему оставалось либо ждать, что его заставит действовать, либо отказаться от этой дикой ужасной мысли. Но в это время пришло много писем. 7 от Роберты, 5 от Сондры, и первые мрачными, а вторые самыми радужными красками с поразительной наглядностью подчеркнули противоположные стороны лежавшего перед Клайдом страшного ребуса. В нескольких письмах Сондре он дал волю самым страстным признаниям. Его дорогая чудесная девочка! Он так мечтал утром 4 июля приехать на 12-е озеро. Он безумно жаждет снова увидеть ее. Но, увы, некоторые обстоятельства в связи с работой могут задержать его на день, два или три. Он еще не может сказать точно, но напишет ей не позднее 2 числа, когда все окончательно выяснится. Чем ближе подходил он к окончательному решению, тем более отвратительной и страшной представлялась ему эта мысль. Отвратительной и почти неосуществимой. И потому все невероятнее казалось, что он когда-либо это сделает. Может быть, он даже сумеет переубедить Роберту. Ведь что ни говорите, а она, конечно, поступает очень несправедливо. Она слишком многого от него требует. Что бы там ни говорила Роберта о его вине, разве она сама ни в чем не виновата? Да, конечно, он старался обольстить и соблазнить ее, если угодно. Пусть так. Но разве это снимает вину с нее? Разве она не могла отказать ему, если уж она была так строго нравственна? Но она этого не сделала. По временам, приходя в подобное настроение, он чувствовал, что способен на все, что с легкостью утопит Роберту, и она сама будет в этом виновата. Так прошли вторник, среда и четверг после последнего письма Роберты, полученного в понедельник. А в четверг вечером и его, и Роберту весь этот день терзали тяжелые мысли. Клайд получил письмо, где она сообщала, что приезжает. Ни медля, ни минуты, не раздумывая больше, он бросился к ближайшему телефону, где его вряд ли могли подслушать. Он вызвал Роберту и сказал, что она должна подождать до 6-го, и тогда он наверняка встретит ее в любом месте, какое она выберет, в Гомере или Фонде. Но поскольку они хотят сохранить все в тайне, он предложил бы ей приехать 6-го утром в Фонду, чтобы дневным поездом выехать в Ютику. Там они смогут переночевать, нельзя же им обсуждать свои планы и принимать решения по телефону. А затем поступят так, как будет решено. У него явилась одна идея — совершить маленькое путешествие, прежде чем они поженятся. Это будет приятная прогулка. 6-го в полдень он непременно будет на вокзале в Фонде. Когда она увидит его, ей останется только купить билет до Ютики и сесть в вагон, а он купит билет отдельно и сядет в другой вагон, в соседний. В Ютике она сдаст на хранение свой чемодан, а он пройдет за ней до ближайшего спокойного уголка, потом сходит за ее вещами, они вместе отправятся в какую-нибудь скромную гостиницу, а обо всем остальном он позаботится сам. Она должна сделать, как он говорит. Она хочет взять с собой сундучок? Маленький? Конечно, раз он ей нужен, пусть возьмет. Но на ее месте он не стал бы сейчас брать с собой много вещей. Когда они устроятся где-нибудь, нетрудно будет переслать все, что ей понадобится. Клайд говорил все это, стоя в телефонной будке в маленькой аптеке на окраине, и, казалось, великан Джин, что прежде являлся в молчаливом зале в его мозгу, снова встал за его плечом. Поистине это он говорил устами Клайда, а не сам Клайд, застывший, оцепеневший, испуганный. «Поезжай на то озеро, где ты был вместе с Сондрой. Достань путеводитель по этой местности в отеле «Ликург» или на вокзале. Плыви к южному концу острова, а после оттуда иди на юг. Выбери лодку, которая легко опрокидывается. Купи новую шляпу, не похожую на твою, чтобы она не могла тебя выдать, и оставь ее на воде. Уложи все свои вещи в сундук, но оставь его дома. В случае неудачи можно будет, вернувшись сюда, тотчас взять его и скрыться. Возьми с собой только такие вещи, которые ты мог бы взять для поездки на дачу на 12-е озеро, а не для окончательного отъезда. Скажи Роберте, что ты намерен с ней обвенчаться, но после того, как вы вернетесь из этой поездки, не раньше. и если будет необходимо, нанеси легкий удар, только чтобы оглушить ее, не больше, чтобы, упав в воду, она легче потонула. Не бойся, пройди через лес вечером, а не днем, чтобы тебя могли увидеть только в Шейроне или в бухте Третьей Мили, и чтобы ты мог сказать, что приехал с озера Рэкет или с Длинного или из Ликурга. И говори с Робертой совсем тихо, мягко, даже влюбленно. Так надо, чтобы подчинить ее теперь твоей воле. Так говорило его второе темное «я».